Глава 45. «И что же вы делали потом?» — спросил Купидон. «Я пыталась дозвониться до профессора Эдера, но он не отвечал. Я оставила ему сообщение, послала СМС-ку». «Что было в СМС-ке?» «Я просто сообщала, что все вышло не так, как я ожидала, и я прошу прощения. Можно взглянуть на то сообщение?» «Извините, я его удалила». «Ну а что вы сделали потом?» «Пошла дальше. Ну а что мне еще оставалось? Обратиться в полицию я не могла. Речь шла о работе профессора, связанной с безопасностью. Он просил меня ни с кем о ней не говорить. То есть я же не могла прийти в участок и сказать: «Слушайте, у меня неприятности». Понимаете, я не могла рассказать им все». «А тогда какой смысл рассказывать хоть что-то?» «Вы ведь теперь говорите с нами». «Ну да, но ведь вы и так в курсе, верно? Вам известно и о профессоре Эдере, и о карманнике». «Ну а тогда утром я просто растерялась и испугалась. Все произошло так быстро, а тип, который приходил за картой, просто сбежал. И карты у меня больше не было, и я подумала: рано или поздно профессор позвонит, и тогда я ему все расскажу». «Хорошо, куда вы пошли?» «В отель. В кошельке, который у меня украли, лежали все наличные. Слава богу, банковские карты и паспорт остались в чемодане. Но у меня не было денег на такси, поэтому я спрашивала дорогу у прохожих и пришла в отель пешком. А еще заморосил дождь, и я ужасно замерзла. А куртка тоже осталась в чемодане, потому что мне нужно было надеть что-то красное. Отель оказался гораздо дальше, чем я думала. Я очень устала и всю дорогу волновалась из-за того, что все запорола. Простите за грубое выражение». «Вы не виноваты», — возразил скелет. «Мне лучше знать. Я лишь хочу убедиться кое в чем. Говоря о работе, связанной с безопасностью, вы имеете в виду его алгоритм для выявления террористов?» — спросил Купидон. «Совершенно верно». «Вы сказали, что помогали профессору в некоторых его исследованиях. В работе над алгоритмом тоже?» «Нет-нет, что вы. Над ним профессор работал сам». «Сколько у него ассистентов?» «Четверо». «Так почему он выбрал именно вас?» — спросил Купидон. — Что, простите? — Почему Дэвид Эдер именно вас попросил привести карту памяти в Кейптаун? — Потому что, может быть, решил, что мне можно доверять, или знал, что я люблю путешествовать и давно мечтала попасть в Африку. — Когда он переводил деньги на ваш счет, почему он не спросил номер счета и другие подробности? — Я этого не говорила». «Значит, он спрашивал номер вашего счета во время второго звонка вчера в 10. Он спрашивал номер счета, на который собирался перевести деньги». «Ну, я... да, кажется». «Но вы говорили, что деньги пришли не с его обычного счета, а со счета в каком-то швейцарском банке». «Да, но я...» Лилиан Альварес поняла, что загнала себя в угол. «Вам платят за работу в университете?» «Да». «Кто платит? Дэвид Эдер?» «Нет». «Тогда откуда вы узнали, что деньги пришли не с его обычного счета?» Лилиан Альварес не ответила. «Вы что-то от нас скрываете, верно?» Надя Клейнбой испуганно переводила взгляд с Грисела на Мбали и обратно. Они стояли у ее кровати, оба с одной стороны. «Не нужно нас бояться», — сказал Мбали. «Мы пришли вам помочь», — подхватил Грисел. «Вы знаете, где мой брат?» Девушка была бледная, усталая и говорила хрипло. «Нет, но мы знаем, что он привез вас сюда». «Как он?» «Как вы себя чувствуете?» — спросил Мбали. «Больно», — пожаловалась Надя, показывая на бок. «Вы не против, если мы зададим вам несколько вопросов?» «Нет, не против. Мне сделали укол в предплечье. Не знаю, что мне вкололи. Я была очень сонная и не помню всего, что случилось». «Пожалуйста, расскажите, что вы помните», — предложил Грисел. «А если устанете, сразу скажите». «Хорошо». «Нам хотелось бы услышать все». Грисел замолчал, потому что зазвонил сотовый телефон. Он решил, что звонит его телефон, потому что на нем был такой же рингтон. Но, дотронувшись до кармана, вспомнил, что его айфон выключен. «Это мой телефон», — сказала Надя и посмотрела на сумку на столе возле Грисела. Он нагнулся, открыл сумку, увидел, как светится экран телефона, достал его. «Вы знаете этот номер?» — спросил он, передавая ей телефон. «Нет». Она взяла телефон и ответила. «Алло». Немного послушала. Потом ее лицо просветлело, и она воскликнула. «Братик, как ты?» Тейрон и принял душ, переоделся в чистое. Пистолет засунул за пояс под пиджак. Краденый кошелек, в котором так и лежала настоящая карта памяти, он сунул во внутренний карман пиджака. Затем взял мобильник номер один и номер два, разложил их по боковым карманам и отправился в торговый квартал на Сомерсет-Роуд. Ему не следовало слишком много думать о том, что произошло сегодня утром, потому что, слишком много думая об этом, он и допустил ошибку. Но Тейрон ничего не мог с собой поделать. Место, где он сейчас находился, было недалеко от набережной Виктории и Альфреда. И он так живо вспомнил, как в него стреляли, как бежал, спасая свою жизнь. Вспомнил пса, который набросился на него. Заново пережил страх и тот миг на станции в Бельвилле, когда он понял, что его сестру чем-то накачали. И его ужас, когда его подстрелили. Это его так злило, что холодная ярость кольцами сворачивалась в голове. Жажда мести перевешивала все остальные его переживания. По-прежнему думая о том, что произошло, он включил сотовый телефон у входа в продуктовый магазин и набрал Надин номер. Надин. Позже он ругал себя за необдуманный поступок. О чем он только думал? Вот идиот. Он ведь собирался позвонить в больницу и попросить к телефону сестру Абигайль, но голова кружилась от жажды мести, и он устал, измучился. День выдался жуткий, сумасшедший день, вот он и расслабился. Телефон все звонил и звонил, и вдруг он услышал голос Нади и вздрогнул от неожиданности. Сердце у него ёкнуло. «Интересно, одна ли она?» «Я в порядке, сестренка, а ты как?» «Ты где? Почему не здесь?» «Сестренка, как ты? Что говорят врачи?» «По их словам, мне повезло. Два сломанных ребра и небольшое кровотечение». «Что тебе вкололи те гады?» «Не знаю, но я сразу стала очень поглупела и очень хотела спать. Мне сделали укол в предплечье. Где ты, братик?» Он услышал в ее голосе страх. «Мне нужно кое с чем разобраться. Как только я все сделаю, я приеду за тобой». «С чем разобраться? Что сделаешь? Разве ты не отдал им то, что они хотели?» «Я не очень хорошо все помню, братик. Здесь сейчас полицейские. Пожалуйста, приезжай и поговори с ними». Так он и думал, поэтому и позвонил с улицы. Хоть что-то сделал правильно. Не совсем разум потерял. Тейрон и понимал, что пора кончать разговор, но ему не хотелось вот так все обрывать. «Не волнуйся, ясно, все будет хорошо. Ты, главное, выздоравливай. Только скажи, сколько их было, тех, кто тебя похитил?» «Тейрон, с чем тебе нужно разобраться?» Надя называла его полным именем Тейрон, только когда злилась. То, что она может на него злиться, хороший знак. «Не волнуйся». «Так сколько их было?» «По-моему, четверо. И нечего просить, чтобы я не волновалась, какую карту они искали, и что у тебя может быть общего с такими, как они, Тейроны?» «Сестренка, я все тебе объясню. Я пытался кое-кому помочь. Потом произошло досадное недоразумение». Он замолчал. Сейчас не время для рассказов. Он даже не знал, что ей известно. Кроме того, рядом с ней сидят полицейские, Они, наверное, навострили уши. Пора кончать. Поправляйся. Тебе что-нибудь нужно? Мне нужно знать, что ты имеешь в виду, говоря, как только я все сделаю. Терене вздохнул с облегчением. Голос у Нади почти нормальный. Можно надеяться, что она скоро выздоровеет. И он совершил вторую ошибку. Просто от облегчения и из-за того, что гнев и жажда мести по-прежнему пронизывали все его существо. «Никто не имеет права обижать мою сестру. У меня есть кое-что нужное им, я вступаю в игру. И им придется за все заплатить». Последние слова у него просто вырвались, и он сразу же пожалел, что не прикусил язык. «Нет, братик, не надо, они плохие. Пусть с ними разбираются полицейские». «Держи телефон рядом, мне надо идти. И не забывай, что я очень люблю тебя». Он нажал отбой, не дожидаясь ее ответа, и сразу же выключил телефон. Громко чертыхнувшись, зашагал прочь от торгового центра. Пройдя 50 метров, он сказал себе: «Терене, ты расслабился, возьми себя в руки».